Глава 18. Ну как свет? Скорее светлое пятно. Голубое. Даже два. Мои фамильяры появились одновременно. Вынырнули из теней за спиной Верховной и боднули под коленки с обеих сторон. Ведьма дрогнула лишь на миг, теряя контроль над новоприобретенной магией. Но мне этого хватило. Мор как раз успел снова нырнуть в тени, когда я ударила. Световая волна толчком выплеснулась из тела, выжигая теневые щупальца. Накрыла заверещавшую ведьму, обхватывая дымящееся тело материальными золотыми нитями. Я не знаю, кто именно кричал. Милолика или сидящие в ней твари, но вой был жутким. В воздухе отчетливо запахло паленой плотью. Я отметила это лишь краем сознания, бросившись к клетке с мужчинами. С драконом оказалось проще. Умничка Кудрях просочился сквозь прутья и сорвал с его тела артефакт, вызывающий трансформацию. А вот у Эритана дела обстояли плохо. Знакомое мерзкое проклятие, усиленное магией крови, жрало его, и время шло на минуты. Нужно было срочно доставить мужа к магистру Даяру. Тем временем там, за кругом из призраков, шел другой бой. Я не зря забалтывала Верховную, а затем терпела побои. Маги и драконы все-таки смогли пробиться в замок и теперь сражались с ведьмами и теневыми тварями. Со своего места я не могла сказать, кто выигрывал, но надеялась, что наши. А еще молилась темнейшей матери, чтобы она уберегла остальных сестер, и они не попали под раздачу. Вбухнув в замок остаток темного резерва, я выломала его и бросилась к супругу. Ритан лежал на полу бледный, почти до синевы, и едва дышал. Попытка пробиться ко мне выпила последние магические силы, и проклятие перебралось на ауру. Упав рядом с ним на колени, я коснулась холодного лица мужа. Клубок магии, почувствовав любимого хозяина, тут же заворочился и потянулся к нему. Но, столкнувшись с заклинанием пиявкой, ощерился. «Держись, мой хороший!» – прошептала я и снова потянулась светлой магией к резерву супруга, чтобы его подпитать. «Куда ты?» – прохрипел над нами дракон, покрытый кровью и потом. «Сама без сил, на теле живого места нет, а все бросаешься спасать». «Я в порядке», – ответила тихо, чувствуя на губах противный вкус крови. «Вот, уходите». Я нащупала в кармане артефакт переноса и протянула его ящеру, пытаясь насильно впихнуть в руку, но он не брал. «Открывай портал. Перенесемся вместе». «Дарин, пожалуйста, уведи Эритана», – взмолилась я, чувствуя надвигающуюся панику. «Нужно срочно снять проклятие». «Мы не уйдем без тебя», – повторил дракон. «Я не могу уйти!» – крик получился сиплый, и я тут же закашлялась. «Не могу, пока круг не разрушен». «Что для этого нужно?» «Смерть одной из нас». «Значит, я убью ведьму». И в подтверждении своих слов дракон качнулся в сторону выхода. «Нет», — воскликнула и снова закашлялась. «Это наша битва. Таковы условия боя. Я знала, на что шла. Дарин, умоляю, уведи Эритана, пожалуйста». Дракон схватил артефакт, но прежде чем воспользоваться им, вздернул меня на ноги и притянул к себе. «Кровь от крови моей. Сила от силы. Я делюсь и забираю. Велимира Малахитовая, я принимаю тебя в свой род». Не успела я даже пискнуть, как дракон впился мне в губы поцелуем, соленым от крови и слез, которые я не сразу заметила, горьким от привкуса пепла, горячим от пламени, вспыхнувшим между нами. Стоило ящеру отстраниться, и я почувствовала силу. Она хлынула, словно прибрежная волна, но не поглотила, а ласково облизала, принося с собой освежающую прохладу и энергию. Резерв стремительно наполнялся, а раны заживали. «Что ты сделал?» – спросила я растерянно. «Спас тебя», – с грустью ответил дракон, а затем опустился рядом с Эританом. «Пожалуйста, выживи, Веля». «Выживу», – пообещала обоим мужчинам, глядя, как они растворяются в голубом свечении. «Обязательно выживу. Нам с вами о многом предстоит поговорить, но это будет позже, когда закончится весь этот ужас». На миг, прикрыв глаза, я собралась силами и направилась к Верховной, уже успевшей разорвать удерживающие путы. Но она ли их рвала, или твари, занявшие тело бывшей ведущей? То, что сейчас стояло передо мной, ведьмой точно не являлось. Еще не теневая тварь, но уже и не человек. Нечто среднее, оттого еще более жуткое. Глаза, полные тьмы, смотрели плотоядно. Рот скалился в зубастой улыбке, слегка пенясь слюной. «Темнейшая мать, что же это за твари, способные порабощать человеческие тела? И сколько их?» Невольно бросила взгляд за круг призраков. Хотела убедиться, что единственные в своем роде существа сейчас здесь, со мной, и другим ведьмочкам не угрожает подобная участь. Этой заминки хватило, чтобы нечто бросилось на меня. Не знаю, каким чудом увернулась. Мир неожиданно стал четче, а движения окружающих – медленными и неповоротливыми. Всех, кроме нечто. Оно бросалось снова и снова, то пытаясь подмять под себя изуродованным телом, то орудуя теневыми отростками. Я отбивалась, благодаря своевольную светлую магию за помощь и защиту. Непрекращающаяся атака порядком измотала, и я пятилась и пятилась, понимая, что не могу выстроить атакующее заклинание. Даже для волны света мне нужна была секундная передышка, но тварь ее не давала, нападала снова и снова, выматывая упрямую жертву. Когда я шла в замок, то была уверена, что столкнусь с пусть и могущественной ведьмой, но человеком. Знала, что сильнее, что смогу ее одолеть. Самоуверенная идиотка. Любомира столько лет потратила на мое обучение, а так и не вбила в голову главное. Никогда нельзя недооценивать врага, особенно когда на его стороне коварство и тени. Очередной выпад, который я не успела отбить. Резерв постепенно истощался, намекая, что ему срочно нужна передышка, иначе все закончится очень плачевно. Удар теневым щупальцем, и я зашипела от боли в пробитом плече. Нужно собраться. Ударить один раз, но так, чтобы уж точно уничтожить эту тварь. Не хотелось рисковать дорогими созданиями, но у меня не осталось выбора. «Кудрях! Мор!» – позвала фамильяров, и они выскочили из укрытия. Оба бросились на нечто, используя против твари ее же магию и отвлекая. Пока Мор грыз щупальца, Кудрях нырял и выныривал в разных местах, ударяя по измененному телу копытами, не позволяя снова сосредоточиться на мне и даря столь необходимую передышку. Нужный момент почувствовали оба фамильяра. Мор должен был уйти, а Кудрях продолжить свою подрывную деятельность, но судьба решила иначе. В момент, когда я уже готовилась спустить светлую магию, щупальца перехватили младшенького и крепко сжали, мешая скрыться в теневом переходе. Кудрях попытался помочь, но не преуспел в этом, отлетев к призрачной стене. «Нет!» – хрипло выдохнула я, но не двинулась с места, боясь потерять контроль над непривычной силой. «Сдавайся, или я его уничтожу!» – прошелестела тварь загробным голосом и в подтверждении своих слов сильнее сжала Мора. Кажется, я услышала, как хрустнули его ребра, но малыш не издал ни звука. Смотрел на меня своими огромными глазами и прощался. От осознания этого сердце сдавило болью, но долг... Я выплеснула все, что было. Во мне не осталось ни капельки светлой магии. Мощная волна смела с ног нечто и ударилась об барьер. Выплеснулась за него, сжигая всех теневиков, что сражались с драконами и магами. Кажется, ушла за пределы замка, разливаясь по вечным болотам. Пошатнувшись от слабости, я покосилась на искалеченное тело Милолики. Не монстра, а ведьмы. Еще живой. Медленно добрела до нее и рухнула на колени, со смесью жалости и злости рассматривая некогда красивое лицо. «Зачем?» – задала вопрос, который мучил все это время. «Я хотела всех спасти», – прохрипела бывшая Верховная. «Но не такой ценой». «Именно такой», ответила она и неожиданно улыбнулась. «Я сделала все, как он сказал. Теперь у нас появился шанс. У нас всех». «Что это значит?» «Мира», – прошептала ведьма, называя меня детским именем. «Найди мою дочь. Верни ее». «Ты сама отдала ее князю?» «Нет. Все было не так. Позже ты все поймешь, все узнаешь. Прости, что выбрали тебя. Прости». Это последнее, что ведьма сказала, прежде чем дух покинул ее тело. Призрачная защита лопнула, как мыльный пузырь, принося с собой звуки. Кто-то звал меня, кто-то кричал и плакал, а я смотрела в потускневшие глаза Милолики и мучительно осознавала: это только начало. Начало чужой игры, в которой мы все оказались безвольными пешками. «Веля!» Родной голос заставил вздрогнуть и нехотя оторвать взгляд от мертвой ведьмы. «Октавий, что ты здесь делаешь?» Меньше всего я ожидала увидеть в замке брата. «Пришел тебя спасать, что же еще?» Пробурчал он, опускаясь на колени и запуская диагностирующее заклинание. «Как ты? Что болит?» сердце, душа, память. Болело все, что связывало меня с обеими верховными. Я еще не успела до конца осмыслить слова Милолики, понять их, обдумать, но уже предвидела. Итог мне не понравится. Вину я чувствовала еще тогда, когда считала тетю монстром, но после ее последних слов... «Кровь я остановил, но тебе нужен нормальный целитель. Пойдем, здесь больше нечего делать». «Есть», — не согласилась я, медленно поднимаясь на ноги. «Мне нужно проверить девочек, убедиться, что им больше ничего не угрожает». «Этим займутся мои люди и драконы». «Нет, Октавий», — покачала я головой упрямо. «Это мои сестры, и я несу за них ответственность». «Сестры, которые тебя предали». «Им не оставили выбора. Я понимаю, что ты переживаешь. Не нужно. Я уже большая девочка». «Для меня ты навсегда останешься младшей сестрой, которую я однажды уже потерял. Я не повторю эту ошибку». «Позже мы вернемся к этому разговору», — вздохнула устало. «Ты случайно не знаешь, что с Эританом?» «Прости», — покачал головой брат. «Ясно». Медленно кивнув, я направилась в соседний зал. Ведьмочек собрали там. Самые младшие прятались за спинами старших, испуганно рассматривая собравшихся заплаканными глазами. Те, что переступили рубеж совершеннолетия, с интересом косились на магов и драконов. Ящеры это отлично видели и красовались, стараясь показать себя с лучшей стороны. Позеры. Стоило мне появиться в дверях, как все разговоры стихли. Сестры вперили взгляды в победительницу, и я рассматривала их в ответ. Здесь остались лишь те, кто был верен Ковину. Часть отступниц остались лежать на поле битвы, хладными телами, но кое-кто успел сбежать. Придет время, и мы с ними разберемся. Пока же... «Сегодня у нас скорбный день», — с болью в голосе произнесла я. «Мы потеряли сестер. Не имеет значения, были они преданы Ковину или свернули с пути. Мы помолимся темнейшей матери за каждую ушедшую душу. А после траура выберем новую верховную». «У нас уже есть верховная», — скрипучим голосом произнесла старая ведьма. «Ты». «Я уже видела ее. В том неизвестном городке, где мы с Эританом связали себя узами брака». «Брак». «Я недостойна этой чести. На моих руках кровь сестер. Воля императора, я стала женой мага. Мне нет места в Ковине и на вечных болотах». «Ты доказала, что достойна», — возразила старушка, и никто не посмел с ней спорить. «Призраки предков приняли ваш бой и вынесли свое решение. С этого дня ты, Велимира Малахитовая, новая верховная. Так завещала Любомира, так решили предки. Так говорю я». «А кто ты?» — подала голос одна из младших и тут же спряталась за юбку наставницы, поймав на себе белесый взгляд. «Та, с которой все началось. И та, которая однажды все закончит». Улыбнулась она, а меня от этих слов пробрала дрожь. «Вы?» — начала я, еще не веря в то, что хочу сказать. «Сегодня речь не обо мне», — качнула головой женщина. «Принимаешь ли ты Ковен под свою защиту, Велимира Малахитовая?» После этих слов взгляды присутствующих обратились ко мне. Недоверие, страх, радость и надежда. Столько женщин, столько эмоций. Готова ли я взять на себя ответственность за их жизни? Как оказалось, да, готова. Принимаю. Даю слово заботиться о каждой. Быть им сестрой и наставницей, защитницей и судьей. Пусть темнейшая мать будет мне свидетельницей». «Свидетельствую», — тихо прошептала старая ведьма, но ее голос разнесся по залу, заставляя других вздрогнуть. «С этого дня и до последнего вздоха. Сестры, приветствуйте вашу новую верховную». Я стояла, слегка пошатываясь, пока ведьмы преклоняли головы, признавая мою силу и власть. Замок завибрировал, радуясь возвращению истинной хозяйки и ее новому статусу. От него по телу потекла сила. Темная, родная. Света во мне не осталось. Вздрогнув, я посмотрела вниз, на стоящего рядом кудряха. он смог уцелеть, в отличие от Мора. Малыш, который появился внезапно, и также внезапно ушел. Я не успела полностью узнать его, но любила всем своим черным сердцем. Снова потеря. Еще одна в череде сотен тысяч. Пора было положить этому конец. Уничтожить тварей, что запугивали нас и не давали жить. Пришло время объединиться и нанести удар по теневым землям. Мы справимся. Должны справиться. Ведь от этого зависит наше будущее. Отличный стимул для решающей битвы.